Не отворачивая от окна головы, бросил Юсуфаге: «Пошлите завтра от моего имени Паше Ушакову табакерку с бриллиантами, а матросам 10 тысяч пиастров. О, великий, щедрость твоя беспримерна, и гнев твой покарает изменивших нам!» Гримаса перекосила лицо Селима. Она превратилась в кривую улыбку, и эта улыбка, как трещина, развела вечный союз Порты с Францией. Через несколько дней последовал манифест, объявлявший Францию врагом. Ее посланник Рюфен со всем посольством был брошен в тюрьму, которую, как он считал, готовили для русского посла Томары. Все отвернулись от бывшего союзника, еще недавно восседавшего в главных султанских покоях. Нынче же, как говорили турки, и шаг не поворачивал к его жилищу. Во всей Порте громили дворы французов, грабили их имущество, торговля с республикой прекратилась. Французская партия при дворе султана рухнула, а только что всесильный визирь Зет-паша, сторонник Франции, был смещен. Так не раз бывало в сиятельной Порте, да разве там только. Был дерьмо, стал правитель. Прошло время, и с правителем снова дерьмо. Русский посланник Василий Степанович Томара принимал сегодня в своей резиденции влиятельных и важных турецких сановников. Хотелось пощупать их мысли, разузнать планы дивана, посоветоваться и воспользоваться весом этих важных советников султана. Гости приехали почти одновременно, и Томара вместе с Ушаковым встречал их в приемной, приложив по-восточному руки к груди. Всегда красный, обветренный вице-адмирал стоял за ним и размеренно кивал головой, с интересом рассматривая недавних противников, а сейчас новых союзников, каковы они ныне. Пожалуй, тут на встрече были друзья, по крайней мере, люди, желавшие примирения и совместных действий против Франции. В зале гости расположились на подушках и коврах, а Томара и Ушаков сели в низкие кресла. Разнесли ароматные трубки, небольшие чашечки кофе, и после этого Томара, подняв высоко голову, торжественно начал: «Светлые сыны высокой Порты, мы немало побили посуды в прошлом, и я рад видеть вас здесь, в этой резиденции, в всем очаге, где куется дружба, милое сердце наших верховных правителей. Ваши души и умы принадлежат светоносному Селиму Третьему. Мы склоняемся перед волей и словом нашего венценосного Павла Первого. Рождается так угодный Богу союз. Мы каждый день обсуждаем дополнительные статьи договора и приходим к новым и новым соглашениям. Скоро наши эскадры двинутся в дальний поход по Средиземному морю. Наш победоносный вице-адмирал Ушаков вместе с храбрым Кадыр-беем, — Томара ответил поклон, — решат судьбу всей компании, одернут и разгромят коварных властолюбцев. В предвкушении полезной беседы и совета я хочу преподнести вам знаки благосклонности нашего императора». Томара хлопнул в ладоши, и высокий штабс-капитан внес поднос, на котором лежали усыпанные драгоценными камнями табачные рожки. Испытанный дипломат знал, чем развязать языки, как смягчить сердца. Да, в те времена, а может и позднее, это не считалось зазорным или стыдным, то были благодарность и плата, протянутая рука и желание знать больше, чем знает супротивный посол. Капудан-паша, глава турецкого флота Кючук Хусейн и заместитель великого визиря Кяхья-бей Челеби Мустафа поклонились. Табакерки моментально исчезли в широких карманах их халатов. Затем долго говорили. Гости не отказались от водки, послушали русскую песню. Павла Первого больше всего беспокоил вопрос о проходе эскадры, о ее независимости и возможности беспрепятственного возвращения назад. Томара уже несколько раз заводил разговор об этом, и, кажется, ныне телега стронулась с места. «России и порты владеют Черным морем, и надо сговориться, дабы наши военные суда могли беспрепятственно входить и выходить из Онова. Но тогда и другие государства захотят сие сделать, и будет ли это полезным для наших стран, — многозначительно сказал Кючу Кюсейн и, внимательно посмотрев на Томару, добавил, — особенно для вашей империи.